От начала сущий. Второй диалог Иисуса с иудеями, как может показаться, не является прямым продолжением первого. Возможно, он происходил в другое время. Связующим звеном, однако, является формула «Вы не знаете, откуда я и куда иду». В первом случае иудеи не отреагировали на нее. Во втором диалоге она модифицируется, тем самым получая толкование и развитие. «Опять сказал им Иисус, я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему, «Кто же ты?» Иисус сказал им, «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но, как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тематически этот диалог тесно связан с тем, что Иисус говорил иудеям на празднике Кущей. Там иудеи сначала утверждали, что знают, откуда Он, тогда как Христос, когда придет, никто не будет знать, откуда Он. Затем, в ответ на слова Иисуса о том, что Он идет к пославшему Его, и что они не могут прийти туда, где Он, они стали спрашивать друг друга, не собирается ли Он идти в Еленское рассеяние и учить еленов. Беседа заканчивается недоуменным вопросом иудеев. Что значит сии слова, которые Он сказал? «Будете искать Меня, и не найдете, и где буду Я, туда вы не можете прийти». Вопрос повисает в воздухе, ответа на него иудеи не получают. То, что было сказано тогда, Иисус здесь повторяет почти дословно. «Куда я иду, туда вы не можете прийти». На этот раз иудеи задаются вопросом, не собирается ли он покончить с собой. Вновь, как и во многих других случаях, Иисус посылает им ясный сигнал, но в их извращенном и приземленном сознании он преломляется таким образом, что они слышат в его словах совсем не то, что в них заложено. И происходит это, как и в других случаях, потому что он от вышних, они от нижних. Он не от мира сего, они от мира сего. Он говорит им о небесном, они способны слышать только о земном. Преодолеть эту дистанцию между вышним и нижним, небесным и земным, они могли бы с помощью веры. Но именно отсутствие у них веры делает их неспособными воспринять его послание. Поэтому он и предсказывает им сначала, что они умрут во грехе своем, а потом дважды, что они умрут во грехах своих. Выражение «умереть в грехе своем» имеет библейские корни, по переводу 70. Под грехом в данном случае понимается грех неверия, обесценивающий в глазах Иисуса всю фарисейскую праведность, тогда как под грехами следует понимать греховный образ жизни в целом. Уместно вновь вспомнить эпизод с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Там Иисус заставил тех, кто пришли с обвинениями в адрес женщины, задуматься о своих грехах. Здесь он указывает иудеям на их грехи, от ответственности за которые они могут избавиться только одним способом, уверовав в него как агнца Божия, который берет на себя грех мира. Иисус пришел не судить мир, но спасти. Не уверовав в него, иудеи сами себя осудили. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Во что должны уверовать иудеи? Ответ на этот вопрос отчасти зависит от толкования греческого текста, а также от того, какой арамейский оригинал мог за ним стоять. Прежде всего следует рассмотреть слова «если не уверуете, что это я». Греческий текст здесь содержит словосочетание, которое, как мы отметили при рассмотрении беседы Иисуса с самарянкой, по значению соответствует священному имени Божьему Яхве и Егове, переводимому как «я есмь» или «я есмь сущий». Вполне вероятно, что Иисус здесь отождествил себя с Богом, и его слова имели следующий смысл: «Если не уверуете, что я есмь сущий, то умрете во грехах ваших». В Евангелии от Иоанна словосочетание «я есмь» многократно встречается как часть формулы, в которой Иисус прилагает к себе тот или иной образ, например, «я есмь хлеб жизни», «я есмь свет миру», «я есмь дверь», «я есмь лоза истинная». В этих случаях «я есмь» не является греческим эквивалентом священного имени Божьего. Иное дело, когда «я есмь» встречается без предиката. В этих случаях весьма вероятно, что Иисус применяет к себе священное имя Божье. Вот лишь несколько примеров. «Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я. Прежде, нежели был Авраам, я есмь. Теперь сказываю вам, прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я». Во всех перечисленных случаях, из которых три относятся к рассматриваемой беседе с иудеями, словосочетание «я есмь» может быть эквивалентом еврейского «я есмь» — Яхве. Подобное словоупотребление мы находим и в синоптических Евангелиях, например, в предсказании Иисуса о лжепророках: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я». Эти слова могут быть понятны в том смысле, что лжепророки будут выдавать себя за Христа. Но нельзя исключить и такое толкование. Многие придут под именем Иисуса и будут выдавать себя за Бога, тогда как истинным Богом является только Он. Предположение о том, что Иисус применял к себе священное имя Божье, находит подтверждение в сцене ареста Иисуса, как она описана в 4 Евангелии. На вопрос Иисуса, кого ищете, пришедшие за ним служители от первосвященников и фарисеев отвечают: «Иисуса Назарея». И когда он говорит им «это я», вместо того, чтобы немедленно схватить его, они отступают назад и падают на землю. Такое поведение можно объяснить тем, что служители, будучи иудеями по вероисповеданию, услышали из уст Иисуса священное имя Божье, и падение на землю было их естественной реакцией на звуки, которые смертным запрещалось и произносить, и слышать. Предположение о том, что в рассматриваемой беседе с иудеями Иисус тоже употребил это священное имя, подтверждается тем, что он говорит далее, после того, как его прямо спросили: «Кто же ты?» В синодальном переводе его ответ передан так: «От начала сущий, как и говорю вам». Такое чтение избрано для передачи греческой фразы. Между тем, эта фраза представляет собой одно из самых трудных для понимания мест Священного Писания. В 382 году, переводя Евангелие от Иоанна на латинский язык, блаженный Иероним избрал для этой фразы следующий вариант перевода: «Начало, как и говорю вам». Похожий вариант перевода дает славянская Библия: «Начаток, яко и глаголю вам». Однако во многих современных переводах фраза понимается совсем по-иному: «Я есмь то, что с самого начала говорю вам». Некоторые также предлагают понимать фразу с вопросительным знаком: «Зачем вообще я говорю с вами?» Последнее предложение отчасти подтверждается толкованием Златоуста, который передает смысл рассматриваемой фразы следующим образом: «Это значит вот что: вы недостойны даже слушать слова мои, не только знать, кто я, потому что вы все говорите с намерением искусить меня и нисколько не внимаете словам моим». Смысл интересующей нас фразы зависит от понимания выражения, представляющего собой винительный падеж существительного. Анализ употребления этого выражения в классической греческой литературе, сделанный Карагунисом, показывает, что его смысл меняется в зависимости от предполагаемого контекстом предлога и может означать «от начала», «в начале», «из начала», «с начала». В данном случае, по мнению ученого, он должен означать «от начала». Вывод современного греческого ученого в целом подтверждает тот вариант, который в XIX веке избрали авторы русского синодального перевода и который отличается от многих современных версий. Термин «начало» тематически связывает ответ Иисуса с первым стихом 4 Евангелия. «В начале было Слово». Называя себя сущим от начала, Иисус в очередной раз говорит о своем вечном бытии у Бога как единородного Сына Божьего. И вновь напоминает иудеям, что Он послан Отцом. И в очередной раз они не понимают Его. Несколько раз в диалоге с иудеями Иисус употребляет глаголы «говорить» и «делать». Эти глаголы указывают на две стороны его суждения. Он учит посредством слов и дел, чудес, знамений. В обеих сторонах его служения проявляется его единство с Отцом, которое раскрывается через серию утверждений. Первое. Сын Божий говорит миру то, что слышал от Отца. Второе. Он говорит, как научил его Отец. Третье. Он ничего не делает от себя, но как научил его Отец. Четвертое. Он всегда делает то, что угодно Отцу. Иисус вновь обращается к тому, что станет завершением Его земного служения, к Своей смерти на кресте. Говоря о ней, Иисус употребляет глагол, означающий «возносить», «возвышать», «воздвигать». Этот же глагол был употреблен в беседе с Никодимом, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Там он определенно указывал на крест, здесь он одновременно указывает на возвращение Сына к Отцу, туда, откуда Он пришел. «Отец не оставил меня одного», эти слова тоже звучат как пророчество о крестной смерти. Когда Сын Божий будет висеть на кресте, окружающие услышат его крик: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Изнемогая от физической боли и одиночества, Иисус, как человек, будет испытывать муки богооставленности. Он знает, что ему предстоит пройти через это страдание, и сейчас в беседе с иудеями говорит, что Бог не оставляет его, ибо он всегда делает то, что ему угодно. Богу было угодно послать своего возлюбленного сына в мир, и Богу будет угодно отдать его в жертву за спасение мира. Сын Божий безропотно, с полным доверием к Отцу, принимает этот жребий.